Друзья, присаживайтесь. Мы петь сейчас не будем уже. Как мы и говорили, что у нас посетит сестра Галина Васильевна, врач-педиатр. Они подъехали, она подъехала. Мы ей сейчас выделим время, она немножечко скажет. У нее есть слово о здоровье. А потом, если у кого будут личные вопросы, то можно будет ей задать. Приветствую всех любовью Господа нашего Иисуса Христа. Меня зовут Галина Васильевна, я врач-педиатр, работаю в областной детской больнице. 30 лет занимаюсь врачебной практикой. Сначала работала по распределению, попала в район, это Атацинский район был. Проработала там 2 года. А потом приехала в Ростов. В Ростове работала сначала в 4-й детской больнице. Может быть, кто-то знает, кто-то уже был у нас там. А вот последние 2 года работаю в областной детской больнице, в провизорном и в приемном отделении. Что я хочу сказать? Наш Господь — это пастырь и целитель, и нужно полностью доверяться Ему во всех наших вопросах. Но когда идет речь о здоровье детей, и мы молимся, и нужно слушать сердце и обращаться к врачам, молиться о них, даже самые с точки зрения мирской, непорядочный врач, он, если о нем молиться, Господь его будет благословлять. Будет благословлять и ваших детей через руки врача, через его практику, его опыт врачебный. Поэтому не бойтесь, всегда обращайтесь к врачу. Я могу вам дать свой номер телефона. Если какие-то вопросы будут возникать по здоровью, какие-то экстренные ситуации, потому что у нас из области очень много детей поступает. И те, кто ко мне обращается, можно и из Ростова тоже обращаться в областную больницу. И если нужно углубленное обследование, то мы можем это обследование проводить на базе областной детской больницы. Что еще хочу сказать? Конечно, было бы лучше, если бы вы мне задавали вопросы, я бы отвечала. Мне так было бы проще, потому что я не знаю, что вас интересует, что вы хотели бы услышать. Но я могу в личной беседе побеседовать с теми, кто хочет услышать что-то. И, может быть, сестры могут собраться где-то в перерыве, и мы можем обсудить некоторые вопросы о здоровье наших деток и какие-то вопросы, которые вас всех волнуют. Например, использование гомеопатических средств можно или нельзя для христиан. Или, например, есть вопросы очень такие серьезные, как, например, иглорефлексотерапия, которую назначают неврологи, невропатологи, и детям тоже. О духовных корнях этих всех методов лечения альтернативной медицины можно было бы поговорить, кто захотел бы. В общем-то, все. Информация такая, я не буду задерживать. Если возникнут вопросы и желание побеседовать, пожалуйста, я готова. Я сегодня целый день буду здесь, так что спасибо большое за внимание. Знаете, друзья, я думаю, Галина Васильевна, мы сейчас краткой молитвой закончим, вы где-то тут останетесь, и тут останутся те, кто желают, и вопросы вы при всех ответите, и будет это, думаю, полезно. Кто-то тут, хорошо? В палаточке тут, в тенечке где-нибудь. Понятно, да, братья и сестры? Да. Телефон. Я думаю, когда в личных вопросах, может быть, скажет и... Возьми телефон. Да. Объявить сейчас. Да, просят, чтобы... Это удобнее будет, потому что каждый будет подходить спрашивать, на это время будет отниматься. 8-908-511-57-45. Это Теле2. 8-908-511-57-45. Записали? Годованная Галина Васильевна. Ну, еще раз приветствую вас, дорогие преимущественно сестры. Ну, с чего начнем? Ну, давайте я вам расскажу о альтернативной медицине. Есть медицина альтернативная, то есть та, которая считается народной медициной, вот так вот будем говорить. Неофициальная медицина. То, что официальная медицина, она использует совершенно доказательные исследования и препараты, которые готовятся в аптеках, ну, на больших предприятиях, и они проходят стандартизацию, проходят рандомизированное обследование. Это значит обследование на тысячи человеках. И все, если есть какие-то там, предположим, побочные действия, то эти все побочные действия, которые наблюдались у этих тысячи человек, они обязательно записываются. Кроме того, в официальной медицине дозировки препаратов идут в миллиграммах и граммах. Ну, если вы обратили внимание, в миллиграммах, граммах и процентах, да? Таблетки в миллиграммах, да, уколы там в граммах и в процентах концентрации раствора. Если говорить о гомеопатических средствах, то там не будет ни миллиграммов, ни граммов, ни процентов. Там будет разведение препаратов. Ну, если говорить о том, что это вообще за препараты, если говорить о том, откуда вообще взялись эти препараты, то они происходят, берут начало очень давно, ну, в общем, в 1890 году Ханиман изобрел этот препарат, гомеопатические средства. Ханиман был врачом, который имел много детей. Он был членом масонского ложа. Знаете, кто такие масоны, да? Это оккультная секта, которая очень сильно распространена в мире, но которая является тайной сектой. И он не просто был членом этой секты, он был членом ложа масонского, то есть в верхах масонская секта. И там они поклоняются различным стихиям и совсем не Богу. И вот он молился вот этим силам, чтобы они дали ему такой препарат, который бы его прославил, потому что его медицинские дела были не очень хорошие. А вы знаете, что в то время зарплаты никто не платил. То есть от того, сколько человек вылечит больных или лечит больных, от этого он получал вот эти гонорары свои. Ну и семья жила у него очень бедно. И вот он просил вот эти вот силы небесные, духов, витающих в воздухе, чтобы дали такой препарат, который бы его прославил. И таким образом он изобрел препарат, который назвал гомеопатическим, потому что там сам препарат, он состоит из многих, так сказать, вероучений даже. там языческое вероучение, восточное вероучение. То есть это препарат духовный. Почему духовный? Потому что там участвуют духи. Он назвал эти духи жизненной силой препарата. Он таким образом рассуждал. Если любое средство, даже вот, предположим, взять аспирин, и если его разводить во много раз, то высвобождается жизненная энергия этого вещества, которое действует не само вещество, а жизненная энергия. И чем больше разведения, тем больше действия этого вещества. Поняли? Понятно пока? Но для того, чтобы это вещество действовало, а вообще в оккультных, во всех методах лечения, в оккультизме есть такое понятие, как медиум, посредник. Посредник между человеком и теми духами, которые будут действовать на этого человека. То есть как бы проводником этих духов. Посредником вот этого вот духовного воздействия было при каждом разведении стряхивать пробирку или флакон, в котором разводится вещество. По некоторым данным, вот гомеопатические книги есть, по некоторым данным 144 раза к центру Земли. Это условие. Условие встряхивания при каждом разведении 144 раза к центру Земли. Только в этом случае эта жизненная энергия будет действовать в этом веществе. И он разводил каждый раз в децимальном разведении. Каждый раз в 10 раз. Ну, если рассуждать, вот берет он, предположим, 10 капель воды и капает туда одну каплю вещества. Это я образно говорю. Там по-разному разведение. Ну вот, если, чтобы вы поняли, он на 9 капель воды капает одну каплю вещества. Потом встряхивает, как я сказала. Да? И из этого раствора берет одну каплю вещества и капает опять в 9 капель воды. И таким образом очень много раз. Есть разведение и в 6, и в 12, и в 20, и в 30, и в 40, и 50 раз. И чем больше разведения, и при разведении в 30 раз, уже ни одной молекулы этого вещества, о котором говорится, нет в этих препаратах. Вы поняли? Там присутствует, с точки зрения Ханимана, этого товарища, да, присутствует жизненная энергия этого вещества. Ну, все это было бы ничего, если бы это был только обман. Дело в том, что как все оккультное имеет духовную основу, и эти вещества действуют не на плоть, они действуют на дух. И люди, которые употребляют эти вещества, они подвергаются духовному воздействию этих веществ. Но я должна сказать, что у меня был случай, когда ребенку было назначено 8 гомеопатических препаратов, и среди них был такой препарат, называется аконит. Так и называется гомеопатическое средство аконит. И у ребенка была клиника отравления травой акониты. Есть такая трава акониты. А ребенок чуть не погиб. Хотя в этом препарате вообще и близко этой травы нет. Но этот ребенок чуть не погиб. Только после того, как я матери рассказала основу этого препарата, и она молилась и просила у Бога прощения за то, что она применяла эти гомеопатические средства. Только таким образом ребенок этот выжил. И выжил на следующий день. Выздоровел. Нет, этот ребенок неверующий. Это неверующая семья. мать лечилась у гомеопата, а потом гомеопат назначил эти препараты, потому что у ребенка начался диатез в подколенной ямке, там небольшое пятнышко, и он назначил путем компьютерного подбора медикаментов. Вы слышали, такая нелинейная диагностика, компьютерная диагностика. Вот при помощи этой нелинейной компьютерной диагностики, которая существует только для того, чтобы человек доверительно отнесся к тем препаратам, которые назначают, и чтобы можно было эти препараты распространять, потому что просто так, когда человек разговаривает один на один с пациентом, трудно убедить. А вот когда это выдает компьютер, кучу диагнозов, и человек в страхе готов выложить все деньги для того, только чтобы избавиться от этой кучи диагнозов, конечно, там легче распространять медикаменты. И вот последнее время, то есть не медикаменты, а пищевые добавки. И вот последнее время вот при помощи компьютерной диагностики назначают гомеопатические средства. Кроме того, эти гомеопатические средства, они очень широко вошли в педиатрическую практику. Например, такой препарат, как анаферон. Слышали? Во! Его нельзя применять. Этот препарат гомеопатический. Его применять нельзя. Назначают его педиатры сплошь и рядом, как безопасное средство. Но знайте, что это, кроме того, что это обман, это еще духовное воздействие. Виферон нет. Есть еще такой препарат Афлубин. Слышали? Афлубин. Это тоже гомеопатическое средство. На каждой упаковке, чтобы различить это нормальное средство или гомеопатическое, на каждой упаковке написано мелким шрифтом, где-то в тексте, но обязательно будет написано «гомеопатическое средство». Если ничего не написано на этой упаковке, то смотрите дозировку. Если там написано, например, «Д», вот буква «Д», предположим, и 30, предположим, или 12, или там другая какая-то маркировка, например, L. L там 40. Это гомеопатическое средство. Это говорит, D это значит в воде разведен этот препарат. Вот, в воде в 30 раз. И мы знаем, что это в децимальном разведении. Каждый раз в 10 раз. Может, и не написано. Последнее время я встречала и такие препараты, где просто в аннотации мелким шрифтом, чтобы никто ничего не видел, написано, что это гомеопатическое средство. Не поняла вопрос. Нет, значит, вот смотрите. Все препараты перечислить невозможно, их очень много. И каждый врач пользуется своими. Например, в эндокринологии свои препараты, в гинекологии свои препараты, в педиатрии свои препараты. Поэтому вы смотрите на дозировку. Если нет там процентов или граммов, или миллиграммов, это значит гомеопатическое средство. Если есть там значки, буква и число, цифра. Понятно? И после цифры ничего. D, предположим, 40. Все, это ясно, это гомеопатическое средство. И там часто бывает не одно вещество разводится таким образом, а набор веществ, и для каждого дается его разведение. Вот так вот. Так что в этом плане вы, пожалуйста, будьте мудрыми, потому что если говорить об этом ребенке, то это лекарство даже не было разведено так, как это делается. Ну, кто знает, что такое нелинейная компьютерная диагностика, тот может себе представить, ну, представляет, как это делается. Ну, например, там по в этой диагностике определяют, что, например, гастрит, гастродуоденит. Я перечисляю все диагнозы, которые могут обозначать одно заболевание. Да? Хорошо? Гастрит, гастродуоденит, вот, язва желудка, язва 12-перстной кишки. И вот такой набор диагнозов идет прямо в строчечку. Выбирай, какой хочешь. Вот. Потом вегетососудистая дистония, гипертоническая болезнь, и там повышение внутричерепного давления. И опять в строчечку. И набирается где-то 10-15 заболеваний, которые якобы присутствуют у этого человека. Но будем говорить так, что после 20 лет какое-нибудь из этих заболеваний обязательно тревожит человека, понимаете? И особенно если это люди мнительные, они сразу пойдут... А им говорят, что все, больше не нужно обследоваться, вот вам список тех препаратов, которые вам нужны. А купить вы можете у нас. Все. Круг замкнулся. Рекомендации только эти препараты, понимаете? Поэтому компьютерная диагностика тоже построена на оккультной диагностике. На оккультной. Там иридодиагностика, акупунктура, все входит в программу этого компьютера. Поэтому, когда вам говорят, что это вообще прекрасное обследование и нужно пользоваться им, не верьте, потому что это предположительные диагнозы, которые могут быть у человека. Понятно? И вот, когда таким образом проведена диагностика, врач назначает эти препараты, но этот препарат введен в компьютер. То есть информация об этом препарате введена в компьютер. Эту информацию сбрасывают на чип. Слышали? Да? На чип. А с точки зрения гомеопатов и вообще всех вот этих вот целителей народных, если вы слышали, что вода имеет свойство как бы поглощать информацию. Слышали такую точку зрения, да? Вот. И вот этот чип опускается в воду. И эта информация якобы с точки зрения вот этих целителей, это все берется на веру. Почему и говорится, что это духовное воздействие, опускается в этот стаканчик, флакончик, в колбочку этот чип. И потом из этой воды каплями берется этот препарат и проводятся разведения. Понятно? То есть информация как бы переходит вот в эти капельки. И вот этими капельками лечили вот этого ребенка. То есть информация об аконитах пришла через компьютер. Мама сделала вот такие, ей дали флакончик с этими капельками и сказала, что вот 8 капель нужно вот каждый день вот этого препарата, потом еще вот этого препарата. И таким образом 8 препаратов ей дали, чтобы мама лечила. И она поступила в тяжелом состоянии с отказом от еды, с беспокойством, с потерей массы. А ребенок больше года, год и 8 месяцев, перестала сидеть, ходить. День и ночь плакала, вообще потеряла сон. И у нее начались такие вот изменения в организме, что она даже уже не могла ни пить, ни есть. Она лечилась в НИАПе, а потом поступила к нам в больницу, потому что доктора сказали, что это, наверное, аллергическая реакция на вот эти вот препараты гомеопатические. И когда она к нам пришла, вот, а я как раз только... получила, как бы, я была на съезде христиан медиков, и как раз об этих гомеопатических средствах рассказывали. И я получила эти материалы. И когда я услышала, что она обращалась к гомеопатам, вот тогда я с ней провела беседу, и мы даже не смогли поставить капельницу, потому что под ключичную вену, которая была, а там уже она не работала, это катетер. А в периферические вены вообще попасть невозможно было, потому что у нее было очень сильное обезвоживание. Но я маме, когда рассказала, говорю, хорошо, давайте до утра мы ничего делать не будем, капать ее не будем до утра, но вы молитесь, просите у Бога прощения за то, что обращались за этой помощью. И когда я на следующий день пришла на работу, то девочка уже сидела, очень сильно хотела есть и пить. И мама ее уже поила, но есть, конечно, она не сразу начала, потому что страшно было, когда она 2 недели практически ничего не ела, а потом сразу дать много нельзя. Вот, так что вот такой случай был. Ну, а это проводили исследования немцы путем опроса, при помощи вот этих вот всех людей, которые употребляли гомеопатические средства, потому что эти вообще средства вышли из Германии. Поэтому они как бы взяли на себя такую ответственность, христиане-медики Германии. Вот. И они как раз решили исследовать этот вопрос и обратили внимание, они дали даже цифры, что может быть, какие действия. У христиан это вообще действия гомеопатические приводят, то есть лечение гомеопатическими средствами может привести к чему? К расстройству сна, к нарушению сна. К нарушению человек становится неуравновешенный, раздражительный. Если он читал Библию, он перестает читать Библию. Если он молился, перестает молиться. То есть у него потеря вот интереса к изучению Библии. И вот те, которые неверующие, в общем, опасность суицида, склонность к суициду появляется у людей, то есть к самоубийству. Да, если кто не понимает, то что даже склонность к самоубийству. Гомеопатические средства действуют, да, вот как я сказала, вот таким образом. Но бывают положительные эффекты, то есть видимые положительные эффекты у людей мнительных. Вы слышали такое? Суеверная, суетная вера, суеверие. Так вот, через суеверие действуют демонические духи на человека через эти препараты. Вот. И вот это вот, так сказать, рычаг управления – это суеверие для этих людей. Ну и понятно, что положительный эффект могут добиться только в том случае, если человек мнительный, медиальный. Те, которые, с которыми я общалась, они знают об этом и тем не менее назначают. Никак не смотрят. Ну, если они мертвые духовно, как они могут смотреть? Понимаете, вот христиане-медики это прекрасно понимают. А люди мирские, они духовно мертвые. Поэтому мертвому человеку невозможно рассказать о духовном. Вы знаете, я вот им задаю вопрос. Вы поймите, что даже с точки зрения медицинской действовать эти препараты не могут. Это обман. Их там нет. Этих препаратов нет. Как же вы назначаете эти средства, если их там нет? Они говорят, ну все же назначают, и мы назначаем, и мы видим эффект. А когда я разговариваю с другими, вот с некоторыми медиками, они говорят, мы ничего не видим. А ты, анаферона нет никакого эффекта. Даже были научные исследования, когда появились анафероны, быстренько начали врачи научные исследования проводить и даже пытались писать диссертацию. Но подтасовать все можно. То есть написать диссертацию можно. Подтасовать цифры, факты, все можно. Но в самом деле ни у кого диссертации на тему анаферона нет. Есть только одна методичка о том, что это прекрасный препарат. Все, больше ничего. А диссертации по гомеопатическим средствам я вообще не видела ни у кого. Ну вот это то, что о гомеопатических средствах. Есть еще вопросы? Ну, в общем, понятно, да? Но если вас что-то будет смущать, можете звонить. У нас родился ребенок, когда первый, ягодичками, нас направили к нервопатологу. Нервопатолог выписывает лекарства, но мы не знаем, какие лекарства, идем в аптеку. Начинаем брать эти лекарства. Аптекарь спрашивает, кому берете? Да мы говорим, вот новорожденный. Говорит, вы что, эти лекарства, просто вашего ребенка голова разорвется от этих лекарств. Ни в коем случае. И обращает нам, говорит, вы не обращайтесь сюда, в область езжайте. Ну, одно из лекарств, я знаю, вроде бы безвредное, глюцин называется, оно тоже, да, гепатическое? Нет, глюцин нет. Ну, и вот на этом основании. Но мы не стали давать лекарства, сейчас ребенком в порядке. Вот как с этими лекарствами отношения к нервопатологу? Хорошо. Значит, в отношении неврологических препаратов. Дело в том, что у нас в стране еще нет... То есть не все лекарства созданы для детей. Есть детские препараты, да, знаете, есть. А многие препараты неврологические не имеют детской формы. Поэтому врачи, рассчитывая дозу препарата, они учитывают детский возраст. И сам препарат, пусть вас не пугает, главное – дозировка его. В некоторых препаратах пишется, например, ограничение, детский возраст. Почему? Это как раз потому, что, о чем я говорила. Исследование, рандомизированное исследование, то есть на 1000 добровольцев. Детей 1000 набрать, чтобы они добровольно исследовали на себе эти препараты, естественно, не найдешь. Поэтому производители препаратов, чтобы исключить различные побочные эффекты у детей, они пишут «не применять». До такого-то возраста, там до 12 лет, до 4 лет, до 3 лет. То есть они ставят ограничение возраста. Но это не значит, что нельзя этот препарат применять и новорожденным. У врачей есть формулы по расчету дозировки препаратов. Если невропатологи назначают, то, конечно, нужно эти препараты применять. Вот. Но вы всегда спрашиваете, а можно обойтись без них? Предположим, массажем, как вот в вашем случае. А ягодичное предлежание вообще – это нормальные роды. Если они правильно проведены, это физиологические роды, там патологии нет. Но неправильно проведенные роды могут дать неврологическую симптоматику. Но хорошо, что все обошлось хорошо. Но я должна сказать, что неврологические проблемы нужно лечить до года. Ребенок очень хорошо выходит из неврологической симптоматики до года. После года тяжело устранить те уже нарушения, которые уже сформировались у ребенка. Поэтому, если вы видите там какая-то вот неврологическая симптоматика у ребенка, то прислушивайтесь к врачу, а враче молитесь. Чтобы Господь дал мудрости врачу, чтобы не назначил больше препаратов или... не назначил мне те препараты. Вот. Ну, просто надо быть в контакте с врачом и хорошо, в общем. Я же только сказала о компьютерной, нелинейной компьютерной диагностике. Компьютерная диагностика, то есть компьютеры, вот эти вот, что обследуют там, предположим, печень, почки. Это нормальное обследование. Это обследование, когда вы видите эти органы на экране. То есть они объяснимы, эти исследования. Это электромагнитные излучения, которые выходят на экран. Компьютерная томография, это рентгенологическое обследование. где обрабатывается через компьютер это обследование. Понятно? Поэтому этих обследований вы не бойтесь. А вот нелинейная компьютерная диагностика – это шарлатанство, мягко говоря. Это шарлатанство, это для выкачивания денег из пациентов. Буквально перед выездом в лагерь столкнулись с рекламой таких пластинок, корректоры функциональной системы. Угу. В общем, как бы подразумевается, что тоже какая-то там нарушается у нас функциональная система организма, и вот эти пластинки помогают ее восстанавливать через... В общем, что-то Земля-космос. Вот, в общем, очень мне это сильно напоминает эту самую гомеопатию. Как вы на это ответите? Да. В общем, все препараты, которые говорят о том, что человек и космос – это единая система, и что человек – это микрокосмос, а космос – это макрокосмос. И силы, действующие в космосе, идентичны силам, действующим в человеке. Это, мягко сказать, заблуждение. А вообще это исходит из восточных вероучений. Это в основном таоизм о единстве организма и космоса. Вот. Это перекликается с иглорефлексотерапией. Там тоже самое. Все, что относится к космическим силам, действующим на человека или через проводника на человека, это экстрасенсы, которые используют якобы космическую энергию для лечения больных. Это все оккультное. Там есть оккультные корни, поэтому этого делать совершенно не нужно. И эти все методики исследования не используйте. И аппараты, пользующиеся вот этими методами, не берите, не покупайте. Значит, в отношении прививок я скажу. А то тут уже несколько пришло записок по прививкам. Но есть разноречивые данные о прививках. Но я хочу сказать вот так, неоднозначно. Все зависит от состояния ребенка. Нужно хорошо знать его неврологический статус, нет ли никаких отклонений у ребенка. Нужно знать иммунный статус. Если ребенок часто болеет, нужно с доктором найти общий язык, чтобы доктор писал медотвод от прививок на определенный срок, пока не восстановится иммунитет ребенка. Если иммунитет ребенка не восстанавливается, тогда прививки не назначаются. Пока не восстановится иммунитет. Значит, желательно, конечно, перед прививками, особенно если этот ребенок часто болеет, нужно делать иммунограмму, чтобы знать, насколько его иммунитет может ответить на эту прививку. И невропатолог должен посмотреть, чтобы сделать заключение, как организм может прореагировать на эту прививку повышением температуры. Вот эти вопросы нужно задать доктору. Если противопоказаний нет, то прививки желательно делать. Почему? Я говорю желательно, потому что это ваш выбор. Но я как врач говорю почему. Значит, у нас нет натуральной оспы только потому, что ввели прививку против натуральной оспы. Сейчас никто не умирает от натуральной оспы. Есть, так сказать, иммунная прослойка, которая дает возможность тем нам, которые уже не делают прививки, жить спокойно, не зная натуральной оспы, от которой стопроцентная летальность, смертность. Вот. Есть заболевания, например, как полиомиелит, который, это заболевание калечащее, это атрофия мышц, в основном конечностей, ну, то есть двигательной мускулатуры. И если ребенок переболеет полиомиелитом, то он инвалид, глубокий инвалид на всю жизнь. У нас был преподаватель, очень умный, преподавал у нас латинский язык, но он в детстве перенес полиомиелит. Ну, на него страшно смотреть. Он ходит с таким усилием, чтобы передвигаться, он прилагает ну, колоссальное усилие. Но это с точки зрения эстетической тяжело, ну и с точки зрения физической ему очень тяжело ходить. Вот. То есть это неполноценная жизнь, сами понимаете. Поэтому здесь вы подходите мудро. Потом, в отношении прививок. Есть прививки живые, есть прививки как бы антигенные. То есть взяты не сами прививки, то есть не сами бактерии, а фрагменты этих бактерий, на которые точно такой же иммунный ответ, как на саму бактерию, но она не может вызвать заболевание, понимаете? К таким прививкам относятся АДСМ. Это дифтерия и столбняк. А вот коклюшная прививка – это живая прививка. Поэтому по коклюшной прививке невропатолог делает медотвод, потому что для того, чтобы выработать иммунитет, вырабатывается он при помощи вакцины с живыми бактериями. Поэтому при хорошем иммунитете и при отсутствии противопоказаний назначают эту прививку. И эта прививка может вызывать повышение температуры. Понятно, да? А про столбняк можно еще раз повторить? Ну, я скажу. Вот, поэтому, если там какие-то неврологические проблемы, то тогда... Ой. Если неврологические проблемы, тогда, конечно, делается без коклюшного компонента, чтобы избежать различные, ну, отрицательные эффекты этой прививки, то делается без коклюшного компонента. Если все нормально, АКДС делается. Вот мое личное мнение, я считаю, что нужно делать АКДС, если это нужно ребенку, если он здоров. Вот, потому что столбняк – это страшное заболевание. Тоже летальность очень высокая. В последнее время научились лечить столбняк, но это в основном при помощи лечат его. Пока этот токсин не выйдет из организма, лечат его очень длительно. И на искусственной вентиляции легких. Искусственная вентиляция легких – это искусственная все-таки. Понимаете, это уже инвазивный метод лечения. И, конечно, от самой искусственной вентиляции могут быть различные осложнения. А лечат месяцами, потому что пока не выйдет столбнячный анатоксин, который уже натворил делов, у человека постоянные судороги. То есть он находится в положении, когда голова, затылок и только пятки прикасаются к постели, а весь он выгнут вот так вот дугой. Это страшные боли. При этом человек в полном сознании, он очень сильно страдает и мучается. И поэтому только при помощи наркоза, и не просто наркоза, который выключает все мышцы, и дыхательные в том числе. Нужно и выключить эти мышцы. И только тогда может появиться какой-то эффект от лечения. То есть время. Время, пока не выйдет, не разрушится столбнячная вот эта палочка, и не уйдут токсины из организма. Поэтому против столбняка, если нет прививки, то нужно делать анатоксин. Если ребенок поранился, соприкосновение с землей, нужно делать анатоксин. Ну, у меня три вопроса. Значит, по поводу прививок. Есть мнение у профессоров некоторых, что прививки в целом – это в лучшем случае издевательство над иммункой. Вот. Ну и даже те бесплатные прививки, которые нам делают, это очень плохие вещи. Хорошая прививка, говорят, стоит рублей 800, наверное. Вот. Это первый вопрос. Второй вопрос. У вас там много записок по поводу БАДов. Но БАДы современные, они тоже интересно начали развиваться. То есть им просто многим выгодно, когда они пишут, что это БАДы, и им там дешевле по налогам. И вот как различать, БАДы, кто настоящие БАДы? Да, допустим, той же, как там лекарство называется? Поливитамины, да, предположим? Нет. Да, современные витамины, которые тем же беременным выписываются, они тоже все написаны, активные добавки. Мумию, вот это вроде как полезная вещь, а тоже уже пишут, что активная добавка. Вот, и третий вопрос у меня по поводу УЗИ, в том числе беременным, как это влияет на ребенка. Что вы об этом знаете? Ну, в отношении УЗИ. УЗИ не влияет на ребенка таким образом, чтобы его погубить. А вот это токи, которые проходят через ребенка. Вообще мы все подвержены вот этим токам везде, где бы они ни были. Статическое электричество и у нас есть, правильно же, да? А даже вот синтетические вещи, которые мы носим, это тоже воздействие токов, да? А вот УЗИ. Если это нужно, то нужно делать. Нужно делать. Чтобы правильно вести беременность, это, слава Богу, сейчас распознаются те состояния, которые можно исправить. Вот, чтобы родился полноценный, нормальный ребеночек. Или диагностировать какую-то патологию, которую можно после рождения исправить. Ну, например, есть заболевание почек, врожденная гидронефроз. Кто-нибудь слышал, да? Гидронефроз. Когда почки накапливают воду, расширяясь, где-то препятствие, и моча, которая образуется в организме, она растягивает как бы почки. И там происходит сужение вот этого функционального слоя, называется атрофия почек. Если это не диагностировать в раннем возрасте, а кто будет диагностировать у этого ребенка? Никто ж не поведет его на УЗИ после рождения, правильно? А вот когда при беременности смотрят на УЗИ, это очень хорошо видно. И вот у нас в областной больнице очень много детей проходят на операцию уже в двухмесячном возрасте, оперируют и восстанавливают функцию почек, потому что чем дольше восстанавливается функция почек, тем тяжелее лечить, то есть это чем дольше вот это вот давление на почки происходит, тем тяжелее и неотвратительный процесс. Он продолжается дальше и дальше, пока полностью почка не погибнет. Поэтому УЗИ – это действительно очень хороший метод диагностики различных заболеваний и пороков сердца, пороков различных пороков. Антонюк Николай раздобыл такую информацию, что УЗИ, оно действует на кору головного мозга ребенка, вот, и он может родиться неполноценным. Об этом вы знаете, вообще-то всем делают УЗИ, и дети развиваются нормально. Нет, вы понимаете, УЗИ действуют одинаково на всех, на ребенка, на взрослого. Есть много, тут больше нужно бояться внутриутробных инфекций, которые могут действовать на мозг и на развитие органов. Это такие, как цитомегаловирусная инфекция, вирус Эпштейн-Бар. Даже вот все знают вирус герпеса, да? Вот на губах, который высыпает, или же он как бы меньше, но больше, например, такой вирус, который называется опоясывающий лишай. Слышали? Он развивается по нервным стволам. Вот он может вызывать различные заболевания. Потом нужно опасаться токсоплазмоза. То есть беременные не должны общаться с кошками, собаками. Не гладить, не спать с ними. потому что они могут быть носителями вируса токсоплазмоза, который 100% вызывает уродство, и в том числе мозга, и слепоту. Гидроцефалию может, атрофию мозга и слепоту. Вот это вот даже больше, потому что если, ну, этот доктор, он доктор, да? Доктор Антонюк? Доктор, который, на которого вы ссылаетесь? Нет, это председатель наш. Председатель чего? Нашего образца. Понятно. Нет, это предположение. А здесь совсем другие причины. Потом вы говорите, что против УЗИ, вот сейчас, да, говорите. Ну вот, например, сейчас на УЗИ очень рано выявляют нарушение плацентарного кровообращения за счет быстрого старения плаценты, да? Вот недостаток кислорода ведет к плохому формированию иммунитета на последних месяцах беременности, да? Вот. И в раннем возрасте он может приводить к недостаточному хорошему развитию нервной системы. Вот. Поэтому тут нужно, наоборот, как бы исключать внутриутробные инфекции, стараться. То, что мы можем сделать от себя. Вот. А уж диагностику нужно, конечно, делать. Если там все в порядке, врач не будет назначать 10 УЗИ в месяц, понимаете? Если там все в порядке, если за ребенком не нужно наблюдать. Да, я остановилась, потому что как бы на память мне пришел случай. Вот недавно у нас из области Пролетарска лежала женщина в областном роддоме. Эта женщина была беременна двойней. И вот она пришла на сохранение перед родами. Там у нее было повышение давления, частое повышение давления. Ее положили на сохранение. И вот когда положили, все было нормально. Сделали УЗИ, все было нормально. На следующий день у нее повышается давление, она делает УЗИ. Оказывается, что один ребенок погиб внутриутробно. То есть не выдержал вот этого спазма сосудов в плаценте и задохнулся, понимаете? И вот врачи его другого ребенка растили внутриутробно 14 дней под контролем УЗИ. Если бы вот не было сделано УЗИ и не обнаружили мертвого ребенка, да, и эта бы женщина бы ходила и не знала бы, что у нее мертвый ребенок. И в конце концов она бы доходила до смерти того ребенка или же до сепсиса. Вот. Но так как ей сделали УЗИ и ее вели так, чтобы она не могла получить токсины от того ребенка, и смогли выходить этого ребенка. И поэтому, ну, конечно, кто не хочет делать УЗИ, может не делать. Это дело каждого. Но я думаю, что каждый метод имеет отрицательные и положительные какие-то, ну, в общем-то, факторы. Мы живем в таком мире, что что-то мы лечим, а что-то, как говорится, калечим. Но из большего зла нужно выбирать меньшее. И для этого нам Господь дал возможность размышлять, что нам лучше сделать, делать УЗИ, не делать УЗИ. Но всегда нужно молиться. Я думаю, что Господь не пошлет испытания сверх сил. Мы не должны сетовать ни на врачей, ни на жизнь, ни на здоровье. Мы должны обращаться к Богу и принимать все как из руки Божьей. Понимаете? Эта женщина, которая, вот, про которую я говорила, она приближалась только к Богу. Вот. Но Господь ее провел через все это для того, чтобы она молилась. Потому что не знаем, как бы она молилась или не молилась, ходила бы этими двумя детьми с одним мертвым ребенком в утробе, обращалась ли к Богу и в каком состоянии она бы предстала пред Богом, если вдруг там были бы какие-то осложнения, несовместимые с жизнью. Вот, поэтому Бог допускает все в нашей жизни во благо. Это мы должны всегда помнить, да? Согласны? Так, а вот следующее, брат, я вас не удовлетворила ваш ответом, да, ваш вопрос. Ну, я прошу прощения, если это не было убедительно, но, конечно, нужно размышлять за и против. И следующие вопросы, что вы говорите о прививках, да? Ага. Ну, о прививках я уже сказала, что тут тоже нужно советоваться с врачами, быть в полном контакте и доверии. А вы же зачем? Вы пришли к врачу, назначили вам прививки, а вы скажите, ребенок, во-первых, вы должны знать, что прививки нельзя делать, если ребенок переболел в течение месяца. Он должен восстановиться. Иммунитет его должен восстановиться. А если он перед этим каждые полмесяца болел, вообще прививки нельзя сделать до того, как ребенку сделают иммунограмму. После консультации иммунолога можно только делать. Если в иммунограмме есть поломки, надо сначала пролечить ребенка, иммунитет его, а только потом, если иммунограмма будет нормальная, тогда только назначать прививки. Понятно? Молитесь о нем. Если педиатр плохой, Господь может его убрать. А. Ну, понятно, что процент осложнений от прививок есть. И врач не может вам стопроцентную гарантию дать, что все будет в порядке. Не знаю. Угу. А скажите, пожалуйста, вы говорите советоваться с педиатром, а вот, ну, когда мамочка только в роддоме, вот еще на столе лежит, и сразу ей приносят или отказаться, или, ну, естественно, это как бы принужденно даже. Вот как мы можем знать, ребенок полноценный или нет? Значит, в отношении роддома. Значит, от гепатита вы можете, конечно, отказаться. Потому что, почему делают гепатиты? Отказаться можно в роддоме. Можно от любой прививки. Ну вот слушайте, от гепатита вы можете отказаться. Сказать, нет, гепатит я делать не буду. Когда я буду убеждена, что ребенок здоров и можно ему делать прививки, тогда я сама скажу. От гепатита можете. А вот от БЦЖ, понимаете, врачи точно так же несут ответственность за каждого ребенка. И они очень хорошо смотрят, можно ли этому ребенку делать БЦЖ. И если вы знаете, они сами делают медотвод. Они сами делают медотвод от БЦЖ. Вот. Но если ребенок не сделает ребенку БЦЖ, нужно его содержать в стерильных условиях. Почему? Потому что сейчас очень много устойчивого туберкулеза. Везде. Везде. Сейчас переполнены больницы туберкулезом. В автобусах ездят люди с туберкулезом. Вы можете встретиться. Особенно вот кто работает с людьми из зон заключения, они сами могут свидетельствовать, что в зонах очень много туберкулеза, который устойчив. Я разговаривала с врачом больницы, ту больницы в зоне, это 19-я колония, по-моему, 19-я, да. Ой, нет, не помню, или девятка в шахтах. Девятка. Вот. Так вот там они говорят, что мы ничего сделать не можем. Сеются бактерии, которые устойчивы ко всем антибиотикам, понимаете? И наши дети подвергаются опасности, если не сделать прививку против туберкулеза в роддоме, потом ее делают только в 7 лет. А ребенку, который не привит в роддоме, ему вообще уже противопоказано, потому что там идут повышения реакции МАНТУ. А реакция МАНТУ повышения – это уже противопоказание против прививки туберкулеза. И значит, вы всю жизнь будете бояться, что этот ребенок может заболеть туберкулезом. И были случаи заболевания маленького ребенка до года туберкулезом с летальным исходом. У маленьких детей начинается сначала легочный, который не распознается, идет как пневмония, он генерализованный, а потом присоединяется туберкулезный менингит, который не лечится. И он при, в случае излечения он дает инвалидизацию, слепоту и параличи. Нет. Он дает гарантию защиты. Но я же вам говорю, что туберкулезная палочка стала устойчива к туберкулезу. То есть это... Дело в том, что прививка, она когда делается, она действует какое-то определенное время. Потом действие... Вот эти вот иммуноглобулины, которые вырабатываются на эту туберкулезную палочку, они уходят из организма постепенно. И вот как раз вот этот период может ребенок заболеть. Ну, то есть любой человек. Вот смотрите, мы все инфицированы туберкулезом. Мы все сталкивались с туберкулезом, так или иначе, с туберкулезной палочкой. Но наш организм имеет способность бороться. Вот реакция МАНТУ делается для того, чтобы узнать, как борется организм. Если реакция МАНТУ, я вам открываю секрет, чтобы вы знали, если реакция МАНТУ после прививки БЦЖ высокая, это значит хорошо, хороший иммунитет. На следующий год, а МАНТУ делает один раз в год, на следующий год эта реакция МАНТУ должна уменьшиться или остаться на том же уровне. Если так, то это хорошо. В последующие годы она должна уменьшаться. Это тоже хорошо. Она не должна повышаться. Если же всплеск, то есть было, например, 8 миллиметров, а стало 12, вот тут уже называется, это называется уже вираж тупробы. Тогда врач думает, делать рентген и наблюдать за ребенком, или же делать, или назначать лечение изониазид. Для того, чтобы не развился туберкулезный процесс. Понятно? А если идет в течение нескольких лет повышение МАНТУ, то уже это называется инфицированным БТ. Тогда уже этому ребенку не делается БЦЖ в 7 лет. Вот. И этот ребенок наблюдается очень долго. Вот. А после 18 лет вообще никому уже больше не делают реакцию МАНТУ, потому что это бесполезно, все инфицированы. Но организм справляется. Вот пока он справляется, слава Богу. Но если любой человек встретит туберкулезную палочку, которая сильная, да, и устойчивая к многим антибиотикам, то может возникнуть заболевание при снижении иммунитета. Понятно? Любое охлаждение, любое заболевание, пневмония может поднять голову вот этой туберкулезной палочкой и вызвать заболевание. У нас были случаи, вот лично на моей практике девочка 15 лет, которая сделали МАНТУ, БЦЖ, потом делали все годы МАНТУ. У нее мама умирает от рака. Ей ставят рак легких. Она умирает. Вот, а на вскрытии оказывается, что туберкулез. Но так как она остается с папой, папе некогда было, потом она болела часто, и 2 года ей не делают МАНТУ. И на 3-й год она поступает с распадом легких, с плевритом уже. Тяжелейший процесс в легких. Она пошла на операцию. То есть ей удалили часть легкого, понимаете? Поэтому, опять-таки, я вас не хочу пугать. Мы с Господом, и Господь с нами. Но нам нужно быть, ну, как мудрыми, понимаете? Мудрыми нужно быть. Поэтому это ваше дело, это ваши дети, ваши прививки. Но вы молитесь, думайте и молитесь о ваших врачах. а Господь вас сохранит. Я не призываю делать прививки всем. Нет, ни в коем случае. С многими вещами, о чем говорят доктора, я соглашаюсь. Но это в том случае, если... Я вам скажу, почему доктора настаивают на прививках. Знаете почему? А потому что у нас есть отчетность. Мы должны обязательно сделать какой-то план прививок. И когда идут отказы, врача потом наказывают. Поэтому он хоть кого-то хочет вырвать и сделать эту прививку несчастную, понимаете? Они зависимые врачи, зависимые от многих обстоятельств. Но вы имеете мудрость. Поэтому беседуйте со своим врачом, не вступайте с ним в конфликт, а попытайтесь разобраться со своим врачом. Нужна ли эта прививка вот в настоящий момент этому ребенку? Может быть, она ему вообще не нужна, понимаете? Понятно. Но каждый врач – это не робот, он человек. И если вы по-человечески к врачу подойдете и побеседуете, пообщаетесь, она скажет, ну хорошо, ну давайте сделаем иммунограмму, я вас пошлю к иммунологу, и тогда все это решится, этот вопрос. Ну, я думаю, что... Ну да. Нет, ну понятно, что вы, когда расписываетесь, вы берете на себя ответственность, понимаете? И врачу от этого морально легче. Но просто мы гораздо больше знаем немножечко ситуацию потом, какие могут быть заболевания, осложнения, и поэтому нам страшно просто за таких детей. А прививка вот от гриппа и вот такие скандальные гриппы, как птичий, свиной... Что-что? Ну, что они собой представляют? Ну, эти можно не делать. Можно не делать, да? Да. Детям эти прививки можно не делать. А достаточно, если вы считаете, что у вас хороший иммунитет. Потому что в основном грипп приносят взрослые домой. И дети школьники. Поэтому, ну, смотрите, если у вас есть возможность изолировать маленьких детей от этого, то... Конечно, можно не делать, но вы же сами знаете, как от прививок могут быть всякие осложнения. Точно так же есть осложнения гриппозной инфекции, тоже и очень тяжелые. Поэтому вот это тоже помните. Но мы не всегда назначаем прививки. Это на выбор. Это прививки выбора. Ну, во-первых, полноценное питание, это в первую очередь. Вот, фрукты и овощи. Вот. И межсезонные времена, вот осенью, да, когда начинаются холода, и весной, когда иммунитет снижается за счет гиповитаминоза, нужно пропивать поливитамины. Это самый простой. А если ребенок болеет, то тогда нужно обращаться к иммунологу и смотреть, где поломка в иммунитете. Там очень много звеньев иммунитета, отвечающих за разные сферы. В том числе за инфекционный иммунитет есть такие иммуноглобулины, которые отвечают за инфекционный иммунитет. И вот как раз их смотрят, чтобы посмотреть, сможет ребенок перенести... Во-первых, сформировать правильный иммунитет на прививку, а во-вторых, сможет ли он противостоять заболеванию, если он заболеет. То есть это исследование отвечает на многие вопросы. Делать прививку, не делать, и как ребенок прореагирует на какое-то заболевание. Ну и врач дает рекомендации, что в этом случае нужно делать. Да, БАДы. Значит, БАДами я сама занималась когда-то. Ну, во-первых, что такое БАДы? Это, если медикаменты, это стандартизированные препараты, которые получают в Министерстве здравоохранения сертификат. Сертификат на использование, то есть разрешение. И он прошел, как я говорила уже, на тысячи пациентах исследования. БАДы же, когда БАДы, они не требуют такого исследования. И сертификат на этот препарат министерством не выдается. Вот. И поэтому эти препараты легче провести в аптечную сеть. На них не нужно ничего. Потом БАДы чаще всего распространяются не через аптеки. Они распространяются через сетевой маркетинг. И сетевой маркетинг, вот он сам создает вот эти аптеки распространения. То есть туда завозят эти препараты, БАДы, биологически активные вещества называются. Переводится как биологически активные вещества. Вот. И распространяют в основном, ну, раньше врачи распространяли, только врачи. То есть эти вот сетевой маркетинг обращался напрямую к врачам, и врачи распространяли эти БАДы. Сейчас могут распространять даже люди, которые не имеют никакого отношения к этим, ну, к медицине, но хорошо изучили аннотации на всякие препараты. И хорошо подвешен язык. И человек, который может убедить человека, что это ему прям жизненно необходимо, и он вылечится от всех сразу заболеваний, понимаете? Если он может это убедить таким образом человека, то у него получится. Когда появились БАДы, к нам тоже в больницу обратились с вот этими БАДами, и мы их распространяли. И что я заметила? Я уже была христианкой, вот, ничего там особенного не было, никаких оккультных действий, ничего абсолютно. Вот, их делают обычно разные АО, ООО и прочие вот эти вот малые предприятия. Как они их делают, никто не знает. Какие там дозировки, никто не знает. Сроки годности на препаратах там не ставятся. Ставятся уже, когда они приходят к распространителям. А у меня несколько партий было, когда вообще никаких сроков. Вот ко мне пришла партия препаратов. Там, где срок годности, ни одного срока. Я говорю, как же я могу людям предлагать эти препараты, если я не знаю сама, когда он выпущен и сколько он годен. Она говорит, о, ничего страшного, берет, достает штамп, раз проштамповала сегодняшний день. Я говорю, как? А сколько у нас в складе творится? Ой, тебе это надо? Вот так вот, понимаете? Мне стало как-то жутко. Это ж обман. Представляете, я обманываю людей, что препарат мне только что свеженький, с конвейера пришел, понимаете? Вот. Кроме того, я заметила вот что. Что когда я рассказываю о чудодейственном действии вот этих препаратов, я сама себе не верю. Потому что если бы они настолько помогали, насколько там пишут, ни одного больного бы не было, я вас уверяю. И медикаменты бы аптечные не нужны были 100%. Вот. И я поняла, что я когда рассказываю, я не верю сама себе. Это второй факт. Фактор, когда я начала вообще сомневаться, стоит ли вообще этим заниматься. И третий фактор, это наиболее важный. Я поняла, что я уже рассматриваю пациента с точки зрения платежности. Понимаете? Вот поступает ко мне больной. Это как раз было тогда, когда с медикаментами было очень плохо. И вот в отделении не было того необходимого набора медикаментов, которыми нужно было лечить больного. И мы иногда писали списки родителям купить какие-то препараты, необходимые для того, чтобы лечить. И вот у меня выбор. Что мне сказать маме? Копеечную микстуру от кашля купить или БАД за 200 рублей? Понимаете? Если она купит БАД за 200 рублей, я от этого БАДа буду иметь 30%. Можете себе представить, да? Живые деньги в руках. А если я скажу, чтобы она купила там микстуру от кашля, вот, она купит мне эту микстуру от кашля, но я в карман к себе ничего не положу. И я начала себя ловить на мысли, что у меня началось уже такое коммерческое мышление по отношению к этим пациентам. И я поняла, что христиане вообще не должны этим заниматься. Вот этими препаратами они не должны заниматься. Дальше. Когда я уже отказалась от распространения этих БАДов, которые являются сетевым маркетингом, они очень сильно увлекают. Это становится идолом для того, кто распространяет эти препараты. Потому что Вот смотрите, что такое сетевой маркетинг. Я начала заниматься. Вот я приехала в этот город, привезла какую-то кучку лекарств. Ой, БАДов, будем так говорить. Я, например, там к Таисе Дмитриевне говорю: «Таисия Дмитриевна, вот хорошие препараты. Вот давайте вот составим вот такую анкету, что вы будете брать вот эти препараты для себя. Но если кто, кому предложите, и он согласится, пусть он тоже эту же анкету заполнит. Ну, найду Таисию Дмитриевну, потом Татьяну Ивановну, еще кого-то. Чем больше людей я найду, тем больше мне процентов будет идти от этих людей. А они еще найдут. И потом, в конечном итоге, я стану миллиардером, а они будут так где-то телепаться там. Ну, по крайней мере, для себя будут иметь эти биологически активные добавки. То есть появляется, так в кавычках, спортивный интерес распространения этого препарата. Потом за препаратом не видишь больного. Вот это самое страшное, что врач начинает кривить душой. Вот. И я сказала, что нет, я этим заниматься не буду. А потом узнаю, что некоторые вот эти фирмы БАДов, они между собой объединились. И одна очень знаменитая фирма, сейчас я уже не помню, это уже было очень много лет назад, больше 10. А вот в аннотации, в инструкции написано, что препараты этой фирмы объединенной, они проходят биологическую очистку, биологически-энергетическую очистку. Но я в прошлой жизни когда-то была, когда искала Бога экстрасенсом. И я понимаю, что биологически вот такую вот очистку биологическую может делать экстрасенс. Понятно? То есть своим воздействием, то есть опять-таки вот этой космической энергией, витающими в воздухе духом злобы поднебесной. Вот. И я сказала, как я была права, что я ушла из этих всех фирм и не стала заниматься пищевыми добавками. Поэтому я вам не советую. Потом некоторые пищевые добавки, которые хорошо расписывают, они, я смотрела, были добавки на уровне из Урала. Значит, там минералы, минеральный комплекс туда входил и отруби. Ну, знаете, отруби – это витамины группы В. А якобы вот эти вот минералы, они насыщают организм минеральными веществами, солями и удаляют шлаки из организма. Вот такая аннотация. Но когда я смотрю на это, на вот этот состав вот этой таблетки, извините, это грязь и отруби. Я не знаю, каким образом они измельчают до молекул. Никаких там молекул, естественно, нет. Сплошной песок и отруби. Скажите, может ли этот препарат действовать? Это если организм не расщепит этот минерал на какие-то микроэлементы, предположим, на тот же самый хлор, то никакого действия не будет, понимаете, этого препарата, а только будет зашлакованность. Не избавление от шлаков, а зашлакованность. Вот, поэтому особенно не уповайте на пищевые добавки. А? Значит, вот. Теперь как раз о пищевых добавках, которые якобы пищевые добавки. Сейчас витамины, все витамины, пишется пищевая добавка. Добавка к пище. Вот. Почему? Потому что витаминный комплекс, он-то делается на предприятии, и там есть сроки годности, если вы обратили внимание. То есть все, что нужно. Но для того, чтобы не проводить через все вот эти инстанции и не загружать министерство вот этими всеми проверками состава этих витаминов, да, и просто не проводя через министерство пищевая добавка, они тогда попадают в сеть. Но это не пищевая добавка, это нормальные поливитамины. Никомед, например, кальций D3 никомед, это он иногда пишется пищевая добавка, но это не пищевая добавка, это нормальный препарат. Вот, препараты кальция – это нормальные препараты. Если это не ОО какое-нибудь, которое мел смешивает там, с каким-нибудь ароматизатором, прессует и продает. Вот, потому что это не всосется, и эффекта от этого не будет. Поэтому, ну, смотрите, витамины, как пищевые добавки, можно применять, если они изготовлены на крупных предприятиях. Натуральные продукты – это тоже иногда бывает обман, если это относится к пищевым добавкам. Да, конечно. Конечно. Витамины, они всегда витамины, каким бы они путем ни получены. Синтетические они или они из каких-то природных продуктов. Просто усвоение разное идет. Но они, в принципе, если это, предположим, какие-то натуральные вещества, они быстрее всасываются, и их можно применять длительно. А для синтетических, синтезированных препаратов, там есть сроки, курсы лечения. Это в основном лечебные препараты. Это нужно смотреть, какую методику вы используете. Это вот эти вот нанотехнологии могут назвать все. Это новая технология, под которую могут все подогнать. И гомеопатические средства, и это в основном методики. Методики лечения, включающие, которые могут включать все. Вот. И диагностики, которые могут включать все. Это модное слово, и поэтому для того, чтобы привлекать людей, они называют нанотехнологии, вот, которые на новых препаратах, предположим, или на новом оборудовании что-то делается, или какие-то новые методики разрабатываются. Просто нужно смотреть, что вам предлагают. Так, чьи вопросы я еще не ответила? Значит, как повысить иммунитет? Ну, я сказала. Я сказала, я не буду повторяться. А вот в отношении веса взрослых, я вам должна сказать, что это зависит от обменных процессов. Если обменные процессы протекают медленно, то значит человек, получая калории, он будет полнеть. Если бурно протекают обменные процессы, он будет держать вес, может даже худеть. Тут нужно как бы подбирать для себя. Но, женщины, дорогие сестры, не старайтесь худеть. Потому что когда человек теряет массу, он теряет массу костей, начинаются остеопорозы. Он теряет массу головного мозга, он теряет массу легких, массу печени. То есть все органы начинают худеть. Поэтому не старайтесь резко худеть. Лучше отрегулировать питание. Если вы чувствуете, что вы поправляетесь, переходите на овощи. На овощи и фрукты. Исключите белый хлеб. Если вы сможете это сделать, вы обязательно похудеете. Если у вас не получается, обращайтесь к эндокринологам, они вам помогут. Нужно проверить основной обмен. Если основной обмен по какой-то причине снижен или страдает щитовидная железа, и поэтому человек худеет, то назначая препараты, которые повышают работу эндокринной системы, можно похудеть. Потом, если, например, недостаточно в пище йода. Йод тоже усиливает основной обмен и может приводить к нормализации веса. Вот. А у нас экологически эндемичная зона по сниженному йоду. Поэтому тоже нужно как бы обратиться к эндокринологам и отрегулировав эти вопросы, можно похудеть. Но это не должна быть самоцель. Главное – здоровье. Потому что если люди задаются целью похудеть, они могут еще в больше болезней впасть и когда уже невозможно помочь уже. Они уже начинают безудержно худеть, снижается аппетит, отвращение к пище, и тогда начинается интенсивное лечение и борьба за жизнь. Поэтому будьте осторожны. Нужно сначала выяснить причину полноты, но это не должно быть самоцель, потому что Господь нас создал такими, какие мы есть, и во всем план Божий. Прежде чем это делать, нужно молиться. Так, что мы еще тут не прочли? Может быть, кто-то скажет, на какие вопросы я не ответила. Ой, тут я вообще ничего не помню. Не понимаю. Можно? Я пока, вы не забудете. Галина Васильевна, я вот, знаете, слушаю вас. У меня есть какое-то свое мнение, и я хотела бы услышать, ваш взгляд. Я вот как человек верующий, вы тоже как человек духовный, и мне было бы интересно узнать, как вы смотрите на это. Значит, вот появилось очень много аптек сейчас. Мне так кажется, что производство лекарственных средств – это своего рода бизнес. Люди здоровее не стали в последнее время. Это мое мнение, хотя я тоже так слышала высказывания некоторые. Люди не стали здоровее, используя средства эти, вот медикаменты, да, употребляя их для лечения. И я так вот на это смотрю, что может даже в какой-то степени лучше где-то заварить траву. Ну, конечно, исследовав этот вопрос, что подойдет. И стараюсь ни себе, ни детям вот практически не покупать ничего в аптеках. Ну, за исключением там парацетамол, это такие простые капли в нос там или еще что-то. Ну, знаете, я недавно беседовала с неверующей, женщиной, которая не понимает наш путь нашего братства, что мы принимаем детей, и говорит, как вы безумие, вы идете на это, детей нужно одеть, обуть, накормить. И при том, если ребенок заболеет, такие средства уходят на то, чтобы его вылечить, купить лекарства. Я говорю, вы знаете, Господь хранит нас, просто это благословение, милость Божья, что Он нас хранит. Поэтому у меня такое мнение, я не знаю, как вы, мне хотелось бы услышать это. И еще вопрос, вы сколько лет уже в Господе? С 93-го года. Ой, с 2003-го года. Значит, в отношении... Так, вы так много говорили, что я потеряла мысли. Ага, да, поняла. Да, травы хорошо, если у ребенка нет аллергии на травы. Будем так говорить. Если у ребенка аллергия на травы, лечить травами нельзя. Можно заработать бронхиальную астму или дерматиты. Потом, травы нужно собирать в экологически чистых зонах, чтобы с травами неочищенными не получить радиоактивные вещества или, например, выхлопные газы, которые содержат цинк, свинец, да, и различные токсические вещества. То есть их нельзя собирать вблизи трасс, вблизи дорог. Придорожные травы вообще нельзя использовать. Нужно экологически чистые. Потом в травах есть очень много различных балластных веществ, которые могут быть больше вредны, чем полезны. Вот, например, ландыш, да? Из него получают много лекарств для сердечной мышцы, да? А вот дигоксин получают из него, но там есть вещества, которые очень опасны для жизни человека, понимаете? И человек, не знающий, может навредить больше, чем получить пользы от этого препарата. А очищенный и полученный из этого ландыша препарат, например, дигоксин, он спасет жизнь человеку, понимаете? Поэтому тут тоже нужно подходить рационально. А потом, особенно корни растений, они впитывают все, что находится в почве. Вот. И, например, пардорожник очень сильно впитывает свинец в себя, притягивает. То есть, а это соли тяжелых металлов, которые влияют на почки. Это все равно, что разбить ртуть и парами ртути дышать, понимаете? А это внутрь вы будете принимать. Поэтому, когда вы используете травы, вы используете или аптечные, вот, или собираете их в экологически чистых горных районах. Ну так, чтобы там действительно низкий уровень радиации был. Вот. Ну, а препаратах, да, действительно, не надо увлекаться препаратами. Нужно лечиться тем, что необходимо на данный момент, вот жизненно необходимо на данный момент. Те, которые лечатся множеством препаратов и постоянно, это неправильно. Это неправильно. Но если это необходимо, то ничего не остается. Опять-таки выбираем меньшее зло из большего. Вот. Так что, если я вам ответила на ваш вопрос. А я попробую пока сначала разобраться вот здесь. Я хотела бы узнать у вас, вот, как вот ребенку, да, вы, допустим, антибиотик, как вот есть время, когда организм может сам бороться, а есть, когда это действительно необходимо. Угу. Тут мне, допустим, дети болеют ангиной. Я пробовала, допустим, не давать, и это очень долго, допустим, проходит. А пробовала, допустим, давать, но быстрее, допустим. Ну, у меня там мама, допустим, моя есть, она против, допустим. Говорит, ты портишь там, и раз пьешь антибиотик, детям даешь, там и кишечные микробы умирают, и обязательно нужно давать, чтобы аллергии не было. То есть плюс к этому еще и там побочные некоторые. Как вот вы можете ответить? Ну, значит, во-первых, при назначении лекарств нужно учитывать возраст ребенка. Если ребенок маленький, то долго ждать, когда будет эффект, нельзя. Потому что маленькие дети, они тяжелее, быстрее получают осложнения от заболевания. Поэтому тут можно, даже я не могу сказать сроки, сколько. Это нужно видеть ребенка, это нужно смотреть, как протекает заболевание. Если вы видите, что ухудшение идет, даже для маленького ребенка до года достаточно несколько часов, чтобы развилась, например, пневмония, воспаление легких. Поэтому тут нужно очень внимательно смотреть. Вам трудно это смотреть, потому что вы не знаете клинику воспаления легких. Вы можете не уловить маленькие нюансы, которые могут говорить о начале воспаления легких, понимаете? Вот. Дети с хорошим иммунитетом, они легче переносят, и в принципе Бог создал иммунную систему достаточно хорошей, чтобы она могла уничтожать и бороться с инфекцией. Но если снижен иммунитет, чаще приходится прибегать к антибиотикам, потому что ребенок сам не справится, и к противовирусным препаратам. Ну вот если, например, заболевает ребенок, это чаще всего, если протекает с температурой, или же это, предположим, начинается насморк в холодное время года, и можно исключить аллергию, да, то противовирусные препараты начинаете давать сразу. А вот, если же вы видите, ну, несколько часов наблюдая, там, день-два, есть ли состояние ребенка, тоже это зависит от тяжести течения заболевания и от возраста ребенка. Если ребенку не легче, вовремя назначайте антибиотики. Почему? Потому что если вы назначите антибиотики вовремя, то не нужно их будет длительно назначать. Ну, например, Сумамед дается при неосложненных каких-то ангинах, предположим, или респираторно-вирусных, даже осложненных заболеваниях, там, например, бронхитом, да, или отитом. Он дается три дня, один раз в день, три дня дается. Все, потом снимается, и все, больше не нужно ничем лечить ребенка. Но если вы затянете этот процесс, то там, может быть, и 2, и 3, и 4 антибиотика понадобится, потому что там и будет и отит, и синуит, и бронхит, и пневмония, все, что хотите, понимаете? Или еще хуже чего, почки. То есть осложнения могут разные быть, поэтому вы всегда советуетесь со своим врачом. В этом плане вам очень тяжело сказать, когда критерии назначения антибиотиков решают врачи, потому что они учились, они имеют опыт, они имеют критерии назначения антибиотиков. Врач никогда не назначит антибиотики зря. Потом, если иметь такое осложнение, как дисбактериоз от антибиотиков, это легче лечится, например, чем пневмония, которая может быть деструктивная пневмония с распадом легких. Поэтому дисбактериоз всегда вылечите. Я больным говорю, вы знаете, дисбактериоз – это вообще насморк по сравнению с пневмонией, понимаете? Ну что, дадите вы биопрепараты, и они приживутся, организм компенсируется, и все будет нормально. Все зависит от иммунитета и тяжести заболевания. Иногда приходится в первые часы давать, если мы видим, что это тяжелое заболевание, ребенок вялый, высоко температурит, плохо идет на лечение без антибиотиков, тогда нужно, может быть, даже в первые дни назначать антибиотики. Так. Вы знаете, для восстановления микрофлоры достаточно бифидум-вакторин. Никаких больше других препаратов не назначайте. Линекс, он не работает. Не работает, там нет лактобактерий. Потом мы уже, имея вот анализы дисбактериоза, мы видим, что лактобактерии практически не страдают. Страдают бифидум-бактерии. И когда вы населяете организм, кишечник бифидум-бактериями, тогда восстанавливается вся микрофлора. Они подавляют условно патогенную флору и поднимают голову лактобактерий, даже если они были снижены. Опять-таки, это тоже, если там, предположим, тяжелая форма дисбактериоза. Вообще дисбактериоз – это не заболевание, это состояние даже. Раньше считалось как заболевание, а сейчас сказали, такого заболевания не существует. Это состояние организма на данный момент. Он компенсируется. Но на фоне антибактериальной терапии назначать бифидум-бактерин нецелесообразно, потому что там живые бактерии, и если эти живые бактерии, они гибнут от этих антибиотиков, не успев даже заселить кишечник, привыкнуть к этому кишечнику, понимаете? Они сразу же гибнут, просто нет никакого смысла в этом. Вот. А при антибиотиках, когда вы назначаете антибиотики, лучше ферменты этих бактерий. Вот. Это хилакфорты. Хилакфорты. Это ферменты вот этих бактерий, которые населяют кишечник. Вот его можно с первых часов антибактериальной терапии. А потом на фоне хилакофорта вы даете бифидум бактерий. Еще вопрос есть. У меня дети, ну, как бы так, любят ряженку, но она достаточно жирная. У мальчику 4 года, у меня есть подозрение, что у него дискинезия желчновыводящих путей. У нее периодически бывает рвота, как бы ни с того, ни с сего, приступами. Вот как часто можно давать ряженку? И есть ли какие-нибудь закваски в аптеках, чтобы можно было дома готовить? Потому что сейчас же у нас продукты молочные тоже в магазинах качества низкого. Ну, есть простое средство для заквашивания. Это глюконат кальция. Да, глюконат кальция створаживает молоко. Во-первых. Во-вторых, обыкновенной сметаной. Но вот в чем дело. Сметану, если вы сметаной заквашиваете, не меньше суток заквашенное молоко должно стоять в холодильнике. Почему? Потому что в первые часы поднимает голову кишечная палочка. Почему бывают поносы у детей, у маленьких? У взрослых не бывает. А если и бывает, то слава богу. А вот у детей могут быть поносы именно от кишечной палочки. Поэтому она погибает в кислой среде в течение суток. Поэтому просто заквасили молоко и поставьте в холодильник на сутки. После этого вы можете давать ребенку заквашенное молоко. Ясно? Вот. Ну и глюконат кальция используйте. В ампулах 10 мл на литр молока. Да, в растворах. Ну вот. Что еще? Так, я ж не все еще вопросы. А биокефир и активия, они помогают? Значит, биокефир и активия. Вы знаете, может быть, там когда-то и населяли биобактериями эти. Но пока они доходят до потребителя, там уже они все погибли. Да, ну, может быть, там есть какая-то часть биобактерий, но в основном, да, там уже в основном на уровне нашей веры идет дело. Так, смотрим, что тут у нас еще. Так, это ответили. Ага. Значит, в отношении коклюша. Тут вот у нас есть записка. Значит, если коклюш, старайтесь не контактировать. Значит, коклюш, вообще у него интересная клиника. Он начинается как просто респираторно-вирусная инфекция. Кашель и насморк. Насморка может не быть, но появляется покашливание. И это покашливание может продолжаться неделю, вот, где-то до 10 дней. А потом это называется катаральный период. А потом начинается период спастического кашля, когда появляется вот этот кашель с репризами, когда ребенок начинает кашлять, потом как будто ему воздуха не хватает, и он делает вот такой вдох, как петушиный крик. Да? И потом продолжает дальше кашлять и с пенистой мокротой. И чем дальше клиника развивается, тем больше усиливается продолжительность кашля и частота этого кашля. Иногда у детей до 40 репризов вот таких в день бывает, до 40 в день. У маленьких детей до года может быть с остановкой дыхания. Поэтому если маленький ребенок заболевает коклюшем, нужно ложиться в стационар. Значит, да, есть вероятность заболевания у непривитых детей коклюшом. Если ребенок, наблюдать за ним нужно до 21 дня. С недели до 21 дня. В течение этого времени может начаться или не начаться коклюш. Коклюш может продолжаться, спастический кашель, до года. До года. Вот. И он усиливается тогда, когда или эмоциональный какой-то всплеск у ребенка, например, плач или радость большая, может появляться репризы. Или же он ничем не занят. Если ребенок занят чем-то интересным, то у него может и не быть этого кашля. Если он развлекается или чем-то занимается интересной игрой, кашель этот его не будет мучить. А вот ночью, особенно ночью, или же тогда, когда он праздно сидит, или лежит, или, например, его наказали. Он начал плакать, и, значит, он может дать вот эти вот репризы. Это вы должны знать, это клиника коклюша. Коклюш не имеет, температура может не повышаться, так что не думайте, что вот нет температуры, значит, это не коклюш. При коклюше может быть и нормальная температура. Температура при коклюше начинается тогда, когда идет осложнение коклюшной инфекции. Есть коклюшная пневмония, вирусная пневмония. Это тяжелое осложнение коклюша. Обязательно лечится антибиотиками. Без антибиотиков коклюшную инфекцию не вылечите. Но там есть еще препараты, такие специфические препараты, которые назначает доктор. Это препараты, содержащие глауцин. Есть такой препарат, глауцин. Это знают врачи. Глауцин – это противокашлевой препарат центрального действия. Что происходит? Коклюшная палочка в течение 10-15 дней выходит из организма. Но она имеет такое свойство, ее токсин, что она поражает кашлевой центр, и там идет постоянные импульсы, что нужно кашлять. Понятно? Мозг как бы запоминает кашель этот. И уже коклюшной палочки нет. Ребенок опасен для окружающих в течение месяца. Коклюшная палочка может присутствовать в течение месяца при неосложненном коклюше. При осложненном коклюше до 2 месяцев считается. Вот если там пневмония, предположим, коклюшная, то до 2 месяцев он заразен. к нему нельзя ходить в гости, к этому ребенку. И он не должен ходить к другим детям, потому что через кашель передается это коклюшная палочка. Понятно, да? Вот. И этот препарат, который назначается глауцин, это единственный препарат, который очень быстро снимает вот этот вот рефлекс кашлевой. Это глауцин, который действует как бы химически перерезая вот эту связь мозга, мозгового центра, вот этого кашлевого центра с мозгом. И кашель этот прекращается. Но его нужно давать до тех пор, пока полностью не прекратится кашель, и еще плюс 1-2 недели после того, как кашля уже нет. Но при любой респираторно-вирусной инфекции, даже если ребенок уже выздоровел от коклюша, может появляться опять такой же, как бы мозг может вспоминать этот кашель. Вот так. О, это как раз тот вопрос, о котором я говорила. Это прививки, сделанные на фоне ослабленного иммунитета, с одной стороны, или же прививка утратила свое свойство. То есть иммунитет был не готов выработать иммунный ответ, хороший, достаточный для того, чтобы, для того, чтобы она могла защитить ребенка от кашля. Но в любом случае, если прививка сделана, коклюш протекает легче. Коклюш протекает легче. Может. Я болела. Я работала в инфекционном отделении всю жизнь и перенесла практически все заболевания, которыми болели дети. Это называется инфекционный иммунитет. Точно так же, как и у ребенка. И теми же самыми препаратами лечится, но взрослый человек, я предупреждаю, глауцин переносит очень тяжело. Очень тяжело. Так, еще вопросы есть? Я не ответила на какие-то вопросы. А скажите, а то тут столько записок. Ага, это уже все. Может быть, какие-то уже дублировались вопросы? Закатывается это в принципе... Что значит закатывается 2 года? Это что? Это кашель или это приступы, отключения? Значит, ребенка этого надо лечить обязательно. Нужно обращаться к невропатологу, назначать противосудорожное лечение, иначе будет хуже. А потому что могут как бы генерализировать, если это малые приступы, они могут перейти в развернутые приступы, в тяжелые приступы. Обязательно нужно обращаться к врачу. Это кто назначал? Педиатр? А кто? Невропатолог? Ну, значит, считается, что там он считает, что это недостаток кальция. Нужно обследовать ребенка на содержание кальция. Если там недостаток кальция, то тогда правильно, нужно препараты кальция. Нет, обязательно надо обследоваться. Это может быть ошибка. Нужно обследовать кальций. Если кальций нормальный, то это эпиприступы. Нужно обязательно назначать. Не рассчитывайте на это. Не рассчитывайте. Нужно идти к врачу обследоваться. Нужно сдавать энцефалограмму. Вообще, вы дома у себя обследовались? Или где вы обследовались? А? Ну, в районной больнице, да? Или не обследовались в больнице? Ну, приезжайте в областную больницу, покажитесь невропатологом. Там уж точно решат, это гипокальцемические приступы или же это называется рахитогенная атетония. Вот. Лабильность, эмоциональная лабильность. Ой, ну я поняла. Да. Это могут малые приступы быть. Будьте осторожны, чтобы они не перешли в большие. Нужно вам обследоваться. Зачем вам мучиться? Вам лучше обследоваться и поставить точку в этом вопросе. Вы мучаетесь. Да, берите направление у своего врача, у невропатолога. Езжайте в областную больницу. Вас могут за один день обследовать и поставить диагноз. Да, общий анализ крови, мазочки, если это планово, вот нужно будет мазочки, вашу флюорограмму, если это маленький ребенок и с вами должен лежать. Вот, приезжайте, справку об эпид-окружении. У меня же язык завязывается на бантик. Справку об эпидоокружении и приезжайте с направлением страховой полис и свидетельство о рождении. Да, это явление гастрита. Сколько ребенку? Нужно тоже обследоваться. Это нужно обследовать. Это может быть и аллергические дела, и гастрит. И нужно исследовать на глисты. То есть тоже нужно гастроэнтерологическое обследование проводить у гастроэнтеролога. Обследоваться нужно. Тут сестра задает вопрос, что делать, неврология, если сохраняется даже после года, и делать прививку или не делать. Это только с невропатологом, во-первых, нужно решать вопрос. Может быть, ребенку вообще противопоказаны прививки, да. Вот. Но это нужно обязательно с невропатологом решать этот вопрос. Крупный вес? Не всегда. Не всегда это неврология. Иногда женщины дети рождаются без травмы, и все нормально. Если же какие-то были осложнения в родах, то, конечно, неврология очень часто бывает. И как при кесарево, так и когда естественным путем. Ну, во-первых, крупный вес в роддоме всегда наблюдает за этими детьми особенно, и это составляет группу риска. Они передаются как крупный вес, да, и на участок они так передаются, и врачи-педиатры наблюдают за такими детьми. Последствия какие? В отношении чего? Административные последствия. Нет, я думаю, что до этого дело не дойдет, если у вас будет хороший контакт с врачами. Вот. И если там действительно есть совершенно обоснованные причины для отказа от прививок, если вы обосновываете, почему. Ну, конечно, могут быть. Могут быть заболевания, о которых я сказала, и которые часто неизлечимы. Могут быть. И полиомиелит может быть, и дифтерия. Одно время вот так вот всем подряд писали, то отказы врачи боялись прививать, вот, то родители отказывались от прививок. Особенно, вот помните, одно время по телевизору прошла волна против прививок. Там выступали профессора, и начались отказы от прививок, и врачи перестали прививать детей. И у нас появилась дифтерия, и были смертельные исходы от дифтерии. И сейчас периодически есть случаи дифтерии у непривитых детей, которые, вот, как бы это дифтерийная палочка, мы с ней справились, много лет не было дифтерии. Потом она опять подняла голову, и сейчас спорадические случаи дифтерии есть. И от этого заболевания она мало чем отличается от ангины обычной, но протекает гораздо тяжелее, и даже легкие случаи могут давать очень серьезные осложнения на сердце. Из-за этого может быть всякие различные очень тяжелые осложнения дифтерии. Поэтому отказываться от всех прививок, не рассуждая, не думая, нельзя. Нельзя. Если вы считаете, что импортные прививки лучше, и вы можете позволить себе привить ребенка импортной прививкой, то, пожалуйста, привите эту прививку. Врачи только будут рады, что там, предположим, тетравакцина будет у этого ребенка или еще что-то. Вот. Но знаете вот что, что зарубежные прививки, они выработаны на их штаммах бактерий. А у нас свои эндемичные штаммы. Поэтому те прививки не всегда как бы совпадают с нашими, с нашим иммунитетом и с нашими штаммами. Поэтому и в этом у нас есть хорошие прививки. У самих есть хорошие прививки. Но просто у нас несколько прививок за год делается, а за рубежом делается сразу несколько прививок одномоментно. Там тетравакцины, пентавакцины, то есть 5 заболеваний сразу прививается. Вот это действительно удар по иммунитету. Представляете, сразу 5 антигенов выработать против всех заболеваний сразу. Это тяжело. Поэтому, когда вам предлагают какую-то прививку, то вы думаете тоже. Ой. Мелким почерком. Ну вот урологические проблемы нуреза. До 5 лет считается, ну еще как бы наблюдается, считается нормой. После 5 лет нужно обследовать у урологов, потому что это может быть патология почек, может быть патология спинного мозга. Нужно обследовать и лечиться. Вот так. Это вот коротко я ответила на этот вопрос. Не знаю, удовлетворила, если нет, подойдете. Так, это все. Сейчас посмотрим, насколько мы ответили. Ой. Вот эндокринологи, если детские эндокринологи, это институт акушерства и педиатрии, НИАП. Но есть эндокринолог и в областной детской больнице, она, в общем-то, училась в НИАПе, и у нее там связи есть с НИАПом, и если там нужно обследоваться, то она может назначить обследование, если нужна консультация НИАПа, она может тоже назначить консультацию НИАПа. То есть можно обратиться в областную детскую больницу, а там уже к эндокринологу. А? Взрослая. Взрослая областная больница, да, это в поликлинику, а поликлиника консультативно уже отправит к эндокринологу. Вот так. Ага, это я уже. О! Если я на какие-то вопросы не ответила, вы скажите, потому что тут записок много. Может быть, я что-то пропустила, а может, уже на все ответила. А какие анализы, вот тут говорится, сильный скрежет зубов у ребенка, и какие-то анализы сдавали? Какие анализы сдавали? И ничего не обнаружили. Кто эту записочку написал, а? Нет таких? А? Ну, не так. На что обследовали? Именно их. На что, на глисты? Да. А соскоб на глисты делали? Делали, не недавно обнаружили. Соскоб. Значит, в отношении скрежета зубов. Это может неврологическая симптоматика быть, а может быть это энтеробиоз. Почему? Потому что энтеробиоз – это заболевание, человеческие глисты, которые передаются от ребенка к ребенку, и от ребенка к взрослому могут быть, и от взрослого к ребенку. То есть это только от человека к человеку. И энтеробиоз, он характеризуется тем, что у него есть цикл кладки яиц. Если вы, у ребенка есть энтеробиоз, но вы не попадаете в период кладки яиц и сдаете соскоб, то в соскобе ничего не будет, даже если там есть глисты. Понятно? Поэтому нужно несколько раз в месяц сдавать соскоб, чтобы обнаружить энтеробиоз. Это нужно 3 раза в месяц сдать соскоб, чтобы обнаружить. И не 1 раз, а 3жды. Понятно? Потому что значит, эти мелкие глисты, они откладывают яйца в основном ночью в складочки, и этого достаточно для того, чтобы заразиться ребенку опять, понимаете? Вот поэтому нужно будет сдавать глисты. А если вы сами увидите, глисты вообще сдавать не надо. Значит, это может быть, когда беспокойство ребенка, посмотрите, нет ли там глистов меленьких, до сантиметра, не больше. В анальных складках. Посмотрите, да, там может быть. Потом, что нужно, что можно еще? Ваточку положить вот возле прохода прямой кишки, да, нужно положить ватку, смазанную вазелином или каким-нибудь жирным кремом. Они тогда остаются на этой ваточке, не расползаются дальше, остаются на этой ватке, и вы можете увидеть, что это действительно так. Одевать трусики нужно с резинками, чтобы они не выползали и не обсеменяли постель. Постель нужно менять, проглаживать, вот, трусы менять, стирать и проглаживать, если у вас есть подозрения. Даже если вы ничем лечить не будете, но соблюдете в течение 2 месяцев санитарно-гигиенические нормы, то глисты сами по себе выйдут и погибнут, потому что они после кладки яиц гибнут. Если это, эти 2 цикла, они проделаете все то, что я сказала, кипятить трусики с резинками, гладить постели, менять постели каждый день, вот, мыть руки, стричь ногти, вот, не допускать, чтобы ребенок облизывал игрушки, игрался с другими детьми, ел песок. Вот. То тогда вы можете избавиться от этих глистов. Но я вам должна сказать, что от них избавиться очень тяжело. Нужно лечить всю семью. Если есть энтеробиоз, лечить и взрослых, и детей всех. Но повторное заражение не может быть.